Поручик был вполне согласен с Красной Валькирией. Война, как ни крути, дерьмо. Но эта субстанция случается слишком часто, чтобы каждый раз брезгливо зажимать нос и отворачиваться в сторону. В мир без войн он не верил, чему примером была его собственная недлинная жизнь. Он родился во времена боксерской, учился читать в русско-японскую, успел на германскую и прошагал от звонка до звонка самую страшную, гражданскую. Сначала на белой стороне, после на красной. Впрочем, попав летом 1921 в Туркестан, поручик с удивлением сообразил, что не чувствует себя краснопузом. На его гимнастерке не было привычных погон, к нему обращались товарищ, но армия осталась армией, а Россия – Россией. Полвека назад Скобелев и Кауфман железом и кровью присоединили эти земли к империи. Инородцы, воспользовавшись русской смутой, посмели взбунтоваться, и он, офицер русской армии, был готов вести бойцов в Буденновках против слишком возомнивших о себе беков и курбаши. Классовая борьба и прочая вредная чушь остались далеко, в Европе. Здесь же имелись только свои и чужие. Он не голем в волчьей шкуре, а, как и прежде, служит родине. С бойцами поручик был ровен и требователен, с комиссарами вежлив, чекистов обходил стороной. От штабной работы отказывался, просился в строй, на рискованные операции всегда вызывался первым. Храброго краскома ценили. 5 сентября 1922 года банда Курбаши Асадулы, сотня всадников при двух пулеметах, была настигнута в кишлаке Кейнар, что в 8 верстах от маленького глинобитного Нарына. Поручик атаковал прямо с марша. После короткого боя басмачи бежали, но красный отряд, нагнав их, заставил вновь принять бой. Через 2 часа банда перестала существовать. Немногие уцелевшие, бросив пулеметы и вьюки, скрылись в непроходимых песках. Труп Асадулы нашли на окровавленном поле среди нескольких десятков джигитов, разделивших его судьбу. Мертвых свалили в кучу и запретили хоронить. Отрубленную голову Курбаши кинули в кожаный курджум. Обо всем этом поручик узнал только через 2 недели, очнувшись в ташкентском госпитале. Операция прошла успешно, он выжил, но служить в армии бывшему скауту было уже не суждено. Перед демобилизацией вручили орден. Командарм долго жал руку и пытался подбодрить. Пришлось начинать жить сначала.